Глава первая. «Тань, ну, я на месте». Сумка оттягивала руку, и Кира опустила ее на асфальт. «Но, наконец-то!» — выдохнула в трубку сестра. «Я тут чуть не посидела. Двое суток невесточки. Совести у тебя нет». «Совесть есть», — машинально отозвалась Кира, прикидывая расстояние до здания вокзала. Топать ей через весь перрон, а потом еще по подземному переходу на привокзальную площадь. А дальше? Ладно, разберется. Розетка в вагоне была одна, телефон получилось зарядить уже перед прибытием. Как добралась вообще? Ужасно. Плацкарт — это каменный век какой-то. Духота, воняет грязными носками, храп отовсюду. В общем, добралась. Рассмеялась она в трубку, вдыхая полной грудью прохладу летнего утра. Еще было так рано, что июльская жара не успела спуститься на землю. Она дремала где-то в горах, которые возвышались тут повсюду. Какая красота! Не передумала, пока задыхалась в поезде. Аккуратно поинтересовалась сестра. И не надейся. Ладно, Танюх, потопала я, позже созвонимся. Ну давай, авантюристка. «Не пуха тебе!» Набрав в грудь побольше воздуха, Кира подхватила увесистую и жутко неудобную сумку и направилась в конец перрона, туда, где маячил переход. К тому моменту, когда вышла на привокзальную площадь и дотащилась до остановки маршруток, она уже еле дышала. «Не подскажете, отсюда идут маршрутки в Медовое ущелье?» Обратилась Кира к дядечке с сонным видом, подпирающим стол. «А то!» Расплылся в довольной улыбке дядечка, словно только и ждал, когда с ним кто-то заговорит. Каждый час, а между ними еще и туристические возят туда народ. Но первое будет через часа два, не раньше. Так долго? Приуныла Кира. Что же она будет делать тут два часа? А тебе туда чуль надо? Хитро посмотрел на нее мужик. Ну да. Сдула Кира со лба несуществующую челку, которую уже давным-давно отрастила. «Ну, дык, поехали!» Бодро отлепился он от столба и подхватил ее сумку. «В смысле? А вы...» «А я там живу, в селе у подножья ущелья», — подмигнул ей мужик. «В городе гостил у сеструхи, а сейчас вот домой возвращаюсь. В депо вот заезжал за углем». Тем временем они добрели до старенькой «Волги». Дядечка погрузил ее сумку в багажник и распахнул переднюю дверцу. «Прошу, красава, ты сама откуда вы будешь?» — поинтересовался, заняв водительское место. «Из Москвы». «О, из самой столицы? А к нам зачем?» Вырулил он на пустующую проезжую часть и припустил по ней с нешуточной скоростью. «В ущелье тебе зачем?» «Да мне не совсем туда, но дальше не проехать, насколько я знаю. Я приехала к Денису Белому». Дедок присвистнул и даже вильнул на дороге. «А он-то тебе зачем? Или проблемы какие?» Покосился на пассажирку уже без былой игры во взгляде. «Нужен», — уверенно кивнула Кира, вспомнив долгие методичные отговоры сестры. «Больше она ни от кого их выслушивать не будет, а потому лучше промолчать, лишнего не болтать». «Ну-ну, а расценки его знаешь? К нему ведь только богатеи ездят, а ты уж, извини, на такую не тянешь». «Не тянет, и это мягко сказано. На дне сумки лежит толстенная пачка купюр, которые она копила полгода. Кроме того, она отлично помнила выступление Дениса в какой-то программе, что расценки у него гибкие, как и подход к клиентам индивидуальный. Возможно, он и ей уступит, сжалится, тем более, что они учились в одной школе. Она его отлично помнит. Только выпустился он, когда она только перешла в 5-й класс. «Я его уговорю». «Больше себе, чем водителю», — ответила Кира. До ущелья добирались часа полтора. У подножья дядечка остановился и достал ее сумку из багажника. «Топать тебе высоко, девица», — сочувственно произнес, задрав голову и посмотрев куда-то вверх. Кира ничего не разглядела, как не вглядывалась. «Иди по этой тропинке», — показал он. «Там и стоит нужный тебе дом. И будь осторожна, тропинка местами круто уходит вверх. Предостерег напоследок и, пожелав удачи, уехал в свое село, которое просматривалось отсюда как на ладони. И начался подъем, который показался Кире бесконечным, а сумка с каждым пройденным метром будто тяжелела на килограмм. В какой-то момент Кира поняла, что не может ее тащить дальше. Даже пятиминутная передышка не помогла. Сумка подниматься отказывалась. Тогда она затолкала ту в кусты, повесив на выступающую ветку резинку для волос, как ориентир в поисках. Разгладила футболку, понимая, что прилично вспотела. По новой собрала волосы в хвост и дальше пошла уже налегке. Только деньги из сумки предварительно достала и засунула за пояс джинсов. Оказывается, до плато, про которое говорил дедок, она уже почти добралась. Оставалось каких-то метров 30 подъема, оступив на ровную поверхность, обомлела. Жилище экстрасенса наполовину было высечено в скале. На плато выступала вторая половина и просторная веранда. Обилие деревянных конструкций странным образом сочеталось с панорамными окнами и резным широким крыльцом, к которому вела дорожка, выложенная тротуарной плиткой. По бокам дорожки был разбит сад. Пахло яблоками и персиками, и какими-то цветами. Повсюду царила тишина и красота. Кира ступила на дорожку, преодолевая ступор, в который впадала от подобного зрелища. Она понятия не имела, какой прием ее ожидает, но почему-то не сомневалась, что Денис Белый сейчас находится дома. «Что я должен делать? Или не делать?» Качок вылупился на Дениса так, что он на секунду представил, как совершенно круглые глаза того выскакивают из глазниц и катятся, почему-то подпрыгивая по полу. Смех рвался из груди, и он едва его сдерживал. Люди, такие люди, даже на время не желают расстаться с привычными пороками, даже когда того требуют обстоятельства, и это в их же интересах. Повторяю. Спокойно отозвался Денис. Несмотря на комичность мыслей, он не сменил позы и вообще никак не реагировал на видимый гнев клиента. «На неделю вы должны отказаться от выпивки и сигарет. Всю неделю соблюдать строгий пост. А с 6 часов утра пятницы и до 6 часов утра субботы есть только черствый ржаной хлеб и пить сырую воду. И тогда я смогу провести ритуал очищения души и тела, восстановление ауры и кармически подпитать ваш дух. Но сначала двойная клизма в субботу вечером». «Еще и клизма? Ты издеваешься? Охренеть!» Протянул не борец с умо, конечно, но явно увлекающийся какими-то единоборствами. «И за это я должен еще и отвалить столько бабла?» «Воля ваша!» — развел Денис руки. Этот детина ему порядком уже надоел. С виду крепкий, а в душе нытик. Такие, как он, вызывали разве что брезгливость. Насильно тут никого не держат. «Попробовал бы!» — фыркнул клиент и вскочил с дивана. «Пожалуй, я откажусь от твоих услуг. Таких, как ты, дофига. Найду другого». Но вот он уже и начал тыкать. Слишком предсказуем и туповат. Дать бы ему в морду, да мараться не хочется. Ну и лицо терять нельзя. «До свидания», — кивнул Денис, наблюдая, как качок идет на выход. Пожалуй, он даже согласен проводить его. Легкая досада не заставила себя ждать, что потерял столько денег. Но и врать клиенту не мог. Лучше распрощаться сейчас, чем зря терпеть его до завтра, когда пора будет приступать к очищению. «Обана! А что это за краля?» Замер качок в дверном проеме, полностью загораживая тот. Как Денис не старался что-то разглядеть, ничего не получалось. И этот не двигался. И кого он там увидел? Какую еще кралю? «Помощница твоя?» Повернулся к нему теперь уже бывший клиент, который таковым не успел стать. «Разрешите пройти». Приблизился к нему Денис и навис над ним с высоты своего роста. Качок хоть и был шире его раза в два, но в росте проигрывал и очень сильно. «Давай», — посторонился тот. По дорожке шла девушка, которую Денис впервые видел. В Впрочем, та уже не шла, а испуганно замерла на середине пути. Решение созрело мгновенно, и Денис поспешил ей навстречу, теряясь в догадках, что она вообще тут забыла. «Хорошенькая», — мелькнула в его голове. «Ладная такая, как ему нравится». И смотрит так, словно предупреждает, чтобы не приближался слишком близко. «Строптивая, значит. А вот это уже интересно. Как и то, что она вообще здесь потеряла?» «Мы вас на минутку оставим», — повернулся Денис к клиенту и, подхватив испуганную девушку под локоток, потащил за отдельно стоящее бунгало, в котором он обычно селил VIP-клиентов. «Пустите!» — вырвала та локоток и грозно уставилась на него. «Куда вы меня вообще тащите?» «Ты кто?» — без обедняков поинтересовался Денис. «Что делаешь здесь?» «Я к вам за помощью», — приехала издалека. «Но сейчас уже сомневаюсь, что правильно сделала». Отошла от него на шаг. «А помощь какого рода нужна?» — включил он профессионализм. «А вы всех допрашиваете на задворках?» Нахмурилась она и гордо выпятила грудь. «А грудки у нее замечательные, должно быть упругие. Вон как топорщится под футболкой. Ты бы хоть лифчик догадалась надеть, милая, а то так и до греха недалеко». «Знойная штучка», — решил Денис и сразу же додумался, что нужно сказать и сделать дальше. «Давай так. Ты мне помогаешь сейчас, а я потом тебя выслушиваю и очень-очень постараюсь тоже помочь. Идет?» «И какого рода помощь вам нужна?» — подозрительно поинтересовалась девушка, надув свои без того более чем пухленькие и соблазнительные губки. «Профессионального. Сделаешь вид перед тем бугаем», — кивнул он через плечо, — «что ты моя помощница. Просто сиди рядом и ничего не говори. Идет?» «А зачем?» – растерялась она. «Затем, дорогуша, что на войне все средства хороши», – усмехнулся Денис. «Но не говорить же ей, право слова, что клиент явно клюнул на ее прелести, и благодаря им он может поиметь приличный куш. Ну и почистить карму этому идиоту как следует». А он изменился. Даже с экрана телевизора она его хоть и отдаленно, но узнавала, а сейчас перед ней стоял совершенно незнакомый мужчина. Вроде даже он стал выше, а уж в плечах как раздался. И разве глаза у него были раньше настолько черными и непроницаемыми? И не смотрел он раньше, как коша, на добычу. Хотя тут она лукавила. Денис на нее вообще никогда не смотрел. «Ну и? Ты согласна? Я не понял». «Ну ладно», — промямлила Кира, продолжая разглядывать его. Вот черные блестящие волосы, зачесанные назад, ей очень даже нравились. Так и хотелось потрогать их, проверить, такие же они мягкие, как красивые. «Туда пошли». Схватил он ее за руку и снова потащил за собой, на этот раз в сторону своего красивого дома, на крыльце которого его дожидался еще один мужчина, который тоже не показался Кире благодушно настроенным. На нее тот бросал более чем липкие взгляды, а при виде Дениса принялся раздувать ноздри, как разъяренный бык. «Интересно, что тут произошло?» «Как зовут?» — шепнул Денис. «Меня?» «Ну, не меня же!» — презрительно фыркнул. «Вот же!» «Кира!» — обиженно буркнула она и решила, что больше не вымолвит ни слова. Впрочем, и он больше ее ни о чем не спрашивал. «Вот!» «Познакомьтесь, моя помощница Кира». Представил ее Денис и сделал это довольно галантно. А голубые глаза мужчины, что показался Кире неестественно крупным, штангист, что ли, в прошлом, осмотрели ее с ног до головы, притормаживая в районе груди. И только тут она сообразила, что бюстгальтера-то на ней нет. В поезде было настолько невыносимо жарко, что перед выходом она просто не рискнула надеть еще и его на себя. «Приятно!» — расплылся голубоглазый и короткостриженный в улыбке и протянул ей руку. Делать нечего, пришлось и ей подать свою, которую тот, к изумлению Киры, поцеловал и слегка пожал. «Ну, всего хорошего вам!» — вновь заговорил Денис. Но от Киры не укрылась его кривая ухмылка, когда его гость целовал ее руку. «Жаль, что вы проделали такой путь зря». «Но...» — сделал он многозначительную паузу и посмотрел на Киру. «Нас ждут дела». Только он хотел вновь взять ее под локоток, и что за привычка хвататься, как голубоглазый остановил его. «Я согласен». «Со всем, о чем я вам рассказывал?» «Ладно уж, потерплю как-нибудь». «Точно?» — прищурился экстрасенс. «Сказал, потерплю», — повторил мужчина с легкой угрозой в голосе. Кире даже стало на миг страшно. Выглядел тот внушительно и устрашающе. «Ну, тогда предлагаю оформить сделку, а потом я размещу вас со всеми удобствами». Придержал Киру этот нахал и пропустил клиента вперед. Тот важно прошествовал в комнату, которая показалась Кире неожиданно уютной. Тут тоже повсюду царило дерево. Им было отделано все – стены, пол и даже потолок. Мебель тоже была деревянная, кроме мягкой. Те блестели черной кожей, прям как волосы хозяина. Кира снова покосилась на Дениса, и тот ей едва заметно кивнул на кресло. Сам он устроился за столом, а клиент – по другую сторону. В течение следующих получаса они подписывали какие-то бумаги, обговаривали вопросы гонорара. От озвученных цифр у Киры волосы на голове зашевелились, у нее и десятой части тех денег не имелось. А потом Денис встал и пригласил гостя следовать за собой. Кира осталась ненадолго одна и смогла немного расслабиться. Но предстоящего разговора с бывшим учеником ее школы побаивалась, и с каждой минутой все сильнее. Соскучилась? Повернулся он с широкой улыбкой на губах, которая совсем не показалась ей ласковой. А ты зацепила его. Всю дорогу только о тебе и спрашивал. Интересно, чем? Приблизился он к Кире и навис над ней. Слишком близко и раздражающе, а еще опасно и волнующе. Запутавшись в ощущениях, она вжалась в спинку кресла. «Ты устала?» — вдруг спросил он, вглядевшись в ее глаза. «Да чертиков! Хотелось признаться, но до такого она не опустилась, а лишь кивнула, как хотелось думать с достоинством. «Давай тогда ты сначала примешь ванну, перекусишь, а потом поговорим. Идет? Где твои вещи?» «В кустах». «В каких еще кустах?» И рассмеялся так громко, что даже уши заложило. «А может, ей так только показалось?» «Говори, где, принесу, а ты марш в ванную». Поднял он ее с кресла и вдруг шлепнул по мягкому месту. «Прости, не удержался». Тут же извинился, чем остудил ее пыл. Если бы двинула ему по роже, то спускаться ей обратно в ущелье, несолоно хлебавши. Объяснив, где искать сумку, Кира поплелась в ванну, от усталости еле переставляя ноги.